«Нет, не можешь, но я могу. Я могу помочь тебе и твоей команде освободить сыновей и дочь Фортуны от цепей, которыми он связывает», — сказал Киничи. «Впусти его», — сказал Спартак, слушавший с дивана. Айрис открыла дверь, чтобы впустить их, прежде чем быстро выглянуть, чтобы убедиться, что никто не смотрит, прежде чем закрыть дверь. «Почему самый сильный ученик в истории хочет помочь нам?» — спросил Спартак, увидев, как Киничи и Нейдзима входит в комнату. «Ну же, ты же знаешь, что я больше не ученик, так как же я могу получить этот титул?» — сказал Киничи, садясь на диван прямо перед Спартаком, не заботясь о том, что он им показал. «Тогда почему ты хочешь помочь нам, Киничи Сирахама?» — спросил Спартак. «Потому что твой отец думал, что может трахнуть меня, и теперь он заплатит за это», — сказал Киничи. «Я не понимаю», — сказал Спартак. «Позвольте мне говорить от имени Киничи, поскольку он все еще немного сердит на твоего отца. Видишь ли, Фортуна хочет усыновить Киничи как своего первого сына, и мне не нужно объяснять тебе, что это значит, верно? Но в отличие от вас, Киничи более чем достаточно силен, чтобы выбить дерьмо из вашего отца, и он боится его происхождения, как ученика Рязанпаку. Поэтому он решил использовать цифры, чтобы завоевать Киничи. Теперь, хотя Киничи не боится, но так как он не хочет испортить план своего мастера, он решил заткнуться, но не раньше, чем сокрушит Фортуну», — объяснил Нейдзима. «И это мы будем теми, кого он использует, чтобы сокрушить Фортуну», — спросил Спартак. «Ну, я не совсем использую вас. Я узнал, что вы все были здесь против своей воли и должны были бороться для развлечения Фортуны, из-за чего вы потеряли некоторых своих братьев, поэтому я подумал, что помогу вам, пока вы связываетесь с Фортуной», — сказал Киничи. «Верно, и вам не придется беспокоиться о нем после завтрашнего дня, так как после этого он ничего не сможет сделать», — заявил Нейдзима. «Какой план?» — спросил Спартак. «План довольно прост. Рязанпаку будет помогать американскому правительству арестовывать всех преступников вместе с Фортуной, а вы поедете с нами на лодке, на которой мы прибыли с мастерами Рязанпаку», — Нейдзима сказал. «А что, если Фортуна придет за нами?» — спросил Спартак. «Тогда разве у нас нет этого парня прямо здесь? Почему ты думаешь, что он показал свою низкую силу мастер-класса, просто для шоу? И это даже не вся его сила», — сказал Нейдзима с дерзкой ухмылкой, как будто говорил о себе. «Что?» — удивленно воскликнули все. «Ладно, ничего серьезного», — сказал Киничи, махнув рукой, но затем его лицо стало серьезным, когда он посмотрел на Спартака и сказал: «Но поверь мне, когда я говорю, что разорву эти цепи с тебя не потому, что мне жаль тебя или я хочу с тобой связываться, а просто потому, что никто не имеет права решать жизнь других». Спартак знал, что то, что сейчас сказал Киничи, было правдой, и он не просто валял дурака. «Расскажи мне план в деталях», — сказал Спартак. Нейдзима и Киничи ухмыльнулись, когда Нейдзима заговорил. Только через полчаса они покинули комнату детей Фортуны, которые перестанут быть его детьми послезавтра. Немного пошевелив ногами в укромном уголке острова, Рюта расслабился на стуле, пока Реми толкал его кресло обратно к месту, где жили Йоми. Когда они приблизились к двери, Борис и остальные вернулись оттуда, куда они ушли, вместе с братьями-учениками-телохранителями Шо, Хайми и Сита. В то время как Рэйчел сделала усилие, чтобы поздороваться с Реми в ответ, другие просто дали кивок головы к груди перед входом в их комнату, чтобы увидеть, как Шо сидит на балконе, при выключенном свете, его тело повернуто так, чтобы они могли видеть только левую сторону его тела и лица, на которых до сих пор были черные пятна от побоев от старшего в ночь перед турниром. «Е, добро пожаловать назад», — встретил их Шо. «Лидер», — приветствовал Борис салютом. «Есть ли причина сидеть вот так? Мы все уже видели твое лицо, получившее побои от непобедимого Супермена», — сказал Теравит. «Да, но это должно было отступить после применения нашего специального лекарства, но оно все еще выглядит так же». Глава 237. Второй день. «Да, но это должно было отступить после применения нашего специального лекарства, но оно все еще выглядит так же», — сказал Шо. «Просто дайте ему еще одну ночь, я уверен, что он отступит назад, Шо сама», — сказал Хайми, но все еще были те, кто смеялся на заднем плане, например Рэйчел, в то время как у других была только ухмылка на лице, что делало Шо еще более злее, чем он уже был. Только Чикаге ничего не сказала и села на диван, чтобы съесть свой шоколад. Вскоре наступил следующий день, и Кеничи нашел конверт прямо возле своей комнаты. Открыв его, он обнаружил, что это был письменный документ, который он попросил Фортуну подписать, чтобы показать свою искренность, а Кеничи покажет свою искренность, не участвуя в следующем матче. Кеничи отправился в Колизей вместе с остальными членами команды, за исключением Укиты и Мидзунумы, которые были прикованы к постели. Ха-ха-ха, вы слышите все эти радостные возгласы, как гладиаторы Древнего Рима, которые сражались в Колизее, эти молодые люди будут делать то же самое сегодня, уже второй день дофт-турнира. Сегодня первый матч будет с Нанкином Хакутаем. Еще одно боевое искусство широко распространилось по всему Китаю Даукаутёку Кин Даучоу. Команда Нанкина. Они стоят лицом к лицу с любимой командой диктора турнира, братьями Кастором и Паллуксом, командой близнецов. Как только диктор объявил команду близнецов, послышалась музыка Маричи, за которой последовали музыканты и танцоры Маричи, образовав дорожку к центральной арене. Рэйчел и Итан направились к центральной арене. Рэйчел выставляла на показ свое тело с каждым шагом и движениями бедер в такт, в то время как Итан спокойно тряс мараку в такт музыке. Шо и другие наблюдали за представлением. Опухоль Шо после двух ночей, наконец, исчезла, но это не спасло его от унижения, и так как он не мог вернуть унижение Хайта Фуринидзи из-за того, что он был непобедимым суперменом вместе с тем и дедушкой Миу и всем остальным. Поэтому он решил отомстить Кеничи Сирахаме, хотя парень был сильнее его в данный момент, но Шо был не из тех, кто отступает от вызова. На арене из-под земли появился профессиональный борцовский ринг, демонстрирующий, как сильно Диева балует своего маленького ученика. Че, так вот как смеющийся кулак поддерживает своего ученика, предоставив им поле битвы, которое лучше всего подходит для них, какой хороший человек, сказал Сакаки. Но, похоже, команда Нанкина не испугалась и вышла на арену с Даукаутюку, выходящим на ринг, чтобы встретиться с Кастором и его сестрой Рэйчел. Кстати, твой наряд такой неоригинальный. Почему бы тебе не попробовать использовать цветы, чтобы выглядеть как женщина, сказала Кастор, протягивая ему розу. Но ее противнику не понравилось ее отношение, и она начала бить кулаками и ладонями. «Ой, это застало меня врасплох, да начинает матч еще до того, как прозвенел гонг», сказал диктор. «Цветы бесполезны, в мире боевых искусств вам не нужны украшения, это выставка профессиональных бойцов, ты недостойна принимать участие в этом турнире», сказал Дау. «Эльшун кен Даукаутюку свирепа, какая она быстрая», сказал диктор, когда тело Рэйчел снова взлетело в воздух. Но она сделала сальто в воздухе, стоя на угловом столбе. «Ты идиотка, ты не понимаешь, что твое примитивное боевое искусство, которое может победить только противника твоего уровня, не может сравниться с лучой либре, которая является самым прекрасным искусством среди боевых искусств», сказал Рэйчел, держа левую руку на волосах, а правой указывая на своего противника Дау, у которой на правом ухе была роза. Акисами начал говорить о военной мощи Ями, в то время как Кеничи, который уже знал обо всем этом, больше ничего не слышал, молча сидя на своем месте и наблюдая за матчем Рэйчел. Все прошло точно так, как он помнил, используя канат, чтобы отскочить назад, а затем идеальный захват. Затем последовал фон, а затем суплекс от углового столба. Хотя единственное, что изменилось, было то, что одежда Дау была сорвана, показывая ее грудь. Кинси отреагировал так же, пытаясь сфотографировать ее, пока ринка останавливала его, в то время как аплодисменты Дау раздражали Рэйчел. Когда она прикончила ее, подвезя к краю и сделав удар по телу, но не разрезала ленту на спине, чтобы снять с нее одежду. Причина, по которой она этого не сделала, заключалась в том, что прежде чем Рэйчел сделала свое последнее движение, ее глаза встретились с Кеничи, который смотрел прямо на нее и улыбался. Увидев эту улыбку, Рэйчел остановила себя от того, чтобы разорвать верхнюю одежду, которую она решила сделать раньше, чтобы привлечь больше внимания, потому что если она сделает это докажет, что то, что сказал Кеничи, было правильно о ней. И после проигрыша ему на яхте она не хотела проигрывать ему снова. «Черт бы тебя побрал, Дау», сказал Кин, когда он вышел на ринг. Но прежде чем он смог даже войти в ринг должным образом, он был избит Паллуксом, он же Итан. «Очень хорошо», — сказал Диева Карла, хлопая в ладоши. «В отличие от сестры, у него вообще нет бесполезных движений, сказала Миу, на что остальные кивнули. «Просто прямая линия ударов, которые ты не чувствуешь, луча». «Паллукс из команды близнецов, он продолжает бить в Кин», — крикнул диктор. «Паллукс, я же сказала тебе остановиться, разве ты меня не слышишь?» — крикнула Рэйчел, пнув Паллукса обеими ногами по затылку. Итан встал, массируя затылок, когда Рэйчел снова закричала. «Разве я не говорила тебе быть более лучой, неужели ты не понимаешь, Уваа?» «Прости меня, сестра», — сказал Итан. «Видишь, вся аудитория остыла», — сказала Рэйчел, ударяя Итана по голове. «Мне очень жаль», — сказал Итан. «Разве мы не договорились, что парень из Нанкина выйдет на ринг, и я притворюсь, что проиграл, а потом ты прыгнешь и выбьешь из него все дерьмо», — сказала Рэйчел, наступая на своего брата, который в данный момент сидел на корточках на ринге. «Но мой учитель велел мне немедленно прикончить противника, как только я выйду на ринг». Глава 238. Рэйчел против Киничи. «Но мой учитель велел мне немедленно прикончить противника, как только я выйду на ринг», — попытался урезонить сестру Итан. «Я серьезно не понимаю, почему Итан позволяет Рэйчел вытирать о него ноги», — сказал Теравит, глядя на арену оттуда. «Ну, он ведь не может ударить свою старшую сестру, не так ли?» — с улыбкой ответил Шо, глядя на Рэйчел и Итана. Сакаки, который тоже наблюдал за этим из кабинки Риазанпаку, пробормотал: «Старшие сестры страшные. У тебя есть старшая сестра Сакаки?» — спросил Кинси. «Для тебя это не имеет значения», — Сакаки сказал, «потому что не хочет, чтобы Кинси приставал к нему из-за его старшей сестры». Есть ли хороший материал?» — подумала Рэйчел, оглядываясь вокруг только для того, чтобы ее глаза снова остановились на Киничи, после чего она улыбнулась. «Хе-хе, сейчас я тебе покажу. Маэстро, пожалуйста, одолжите мне ваш микрофон», — крикнула Рэйчел, поднимая руку к хозяину. «Возьми Кастор», — сказал улыбающийся кулак Диева, бросая микрофон в сторону Рэйчел. Рэйчел подпрыгнула и поймала микрофон, прежде чем драматическим голосом объявила: «Давно не виделись, Сирахама Киничи из Риазанпаку». Киничи, на которого она указала пальцем, только улыбнулся и весело покачал головой, так как знал, чего хочет Рэйчел, и поскольку он не был слабаком, то подыграет ей. «В чем дело, Рэйчел? Все еще злишься, что я не позволила тебе поцеловать меня», — сказал Киничи, и хотя у него не было с собой микрофона, но с интересным использованием его ки, его слова были услышаны всеми на стадионе. «Что?» — Кастор пыталась поцеловать Киничи Сирахаму и получила отказ, — раздался голос из зала. Рэйчел растерянно молчала, так как не ожидала, что Киничи так отреагирует. «Перестань пытаться изменить мысли людей. Должно быть, это судьба, что мы встретились здесь. Сегодня будет день, когда мы все уладим», — сказала Рэйчел, пытаясь спасти ситуацию. «ГМ, нет, здесь нет ничего похожего на судьбу. Твой учитель тот, кто послал мне приглашение, и ты, как его ученик, скорее всего, знал, что я приду», — сказал Киничи, снова ставя Рэйч в неловкое положение перед всеми. «Да, то, что он сказал, верно, она, должно быть, уже знала о его приходе в Дофт», — раздался другой голос из зала. «Ты дьявол, который отнял у меня все. Я никогда тебя не прощу. Ты разрушил жизнь мне и моему брату. Сегодня во имя наших родителей я заставлю тебя заплатить», — сказала Рэйчел на одном дыхании, даже не позволив Киничи ответить ей тем же. Но в отличие от нее, его брату Итану не понравилось, как она играет. Он снял маску и пошел прочь, хотя Рэйчел остановила его, схватив за уши. «Что случилось? Только не говори, что не помнишь моего лица», — крикнула Рэйчел. «Эй, что происходит, я не понимаю», — спросил кто-то из зрителей. «Может кто-нибудь объяснить мне, о чем они говорят?» — спросил другой человек. «Да, помню тебя. Я помню, что в первый раз мы встретились на корабле, где ты попросила меня остаться, но рядом с тобой уже был кто-то вроде Шокана, и у меня были предварительные обязательства, поэтому я должен был покинуть корабль, а в следующий раз мы встретились позавчера на банкете, где ты пыталась сделать шаг ко мне, но ты все еще была с Шокана вместе с другими мальчиками, поэтому я сделал шаг назад и держался подальше от тебя, и если это твой способ отомстить, то я должен сказать, что ты мелочный человек», — сказал Киничи, выходя из своей кабинки и направляясь к сцене, где стояли Рэйчел и Итан. «Что, зачем он приплетает меня?» — сказал Шо, вставая со своего места. «Ну, ты всегда пытаешься приударить за его девушкой. Ему не надо долго думать, чтобы окунуть тебя в грязь, и чтобы Мил никогда не увидела тебя в позитивном свете, и ты больше не пытался приударить за ней», — объяснил Теравид. «Вот ублюдок», — выругался Шо и чуть не прыгнул на сцену, но прежде чем он успел это сделать, его остановили Хайми и Сита. «О, так вот что случилось, эта девчонка действительно мелочно мстит за что-то подобное», — раздался голос из зала. «Да, да, я не хочу иметь с ней ничего общего. Она даже втянула в эту драму своих родителей, только посмотрите на нее. Да, что за дочь тащит имя своих родителей по грязи? Да, и она хочет иметь несколько бойфрендов. Разве она должна заставлять кого-то, кто не хочет быть с ней? Она действительно опасная девушка, я должен быть уверен, что мой сын не встретит кого-то вроде нее». Из зала начали доноситься подобные голоса. План Рэйчел провалился, и в тот момент, когда публика должна критиковать Кеничи Сирахаму, критиковали именно ее. Обычно ей нравилось быть в центре внимания, но не сегодня, когда ее критиковали за то, что она использовала имя своих родителей, которое ей не нравилось, и это оставляло неприятный привкус во рту. «Заткнулись, суки!» Кеничи, когда он выпустил ки, наполненный убийственным намерением, пугающим все дерьмо из аудитории, заставляя их закрыть рот в страхе. «Дело между ней и мной личное, держите свои мысли при себе. Вы здесь, чтобы наблюдать за отчаянной борьбой учеников, а не драмой учеников, так что заткнитесь и смотрите, нам не нужны ваши комментарии», — сказал Кеничи, закрывая рот аудитории. Конечно, большинство из них были преступниками со своими собственными телохранителями, так что они вообще ничего не боялись, но там охранники были недостаточно сильны, чтобы взять на себя бойца низкого мастер-класса, и даже если бы они могли, они все еще боялись Риазан Паку. Рэйчел была удивлена, увидев, что Кеничи защищает ее, хотя она была той, кто начал это, чтобы нанести удар по его репутации, но Кеничи здесь защищал ее, хотя он не должен был, неизвестный ей. Этот поступок Кеничи бессознательно оставил след в ее сердце и стал кем-то, кого она не сможет легко забыть, не позволяя тому, что говорит этот идиот, повлиять на тебя. Хотя я сомневаюсь, что это будет так, но все же, как мастер боевых искусств, пусть ваши навыки говорят за вас, а не за ваш род. Глава 239. Команда по Панкратиону. Не позволяй тому, что говорит этот идиот, повлиять на тебя. Хотя я сомневаюсь, что это будет так, но все же, как мастер боевых искусств, пусть ваши навыки говорят за вас, а не за ваш род, — сказал Кеничи, после чего вернулся в свою кабинку. Рэйчел и Итан тоже вернулись в свою кабинку, но она не забыла отругать своего брата за то, что он не заступился за нее, как это сделал Кеничи Широхама. «И мы отправимся в следующий и последний бой первого раунда. Команда, столь же любимая, как и команда близнецов, пожалуйста, поприветствуйте команду Панкратиона. Это бойцы, выбранные и воспитанные самим Фортуной. С ними борется команда карате под названием «Абсолютное Додзи», — заявил диктор. «Мы лучшие каратисты в мире. Наше карате абсолютно», — заявил капитан команды карате. «Такие каратисты, как Сака Кишиа и Акира Хонга, просто камешки по сравнению с нами. Все, что они используют, это уловки и подкуп. Ха-ха», — прорычал Сакаки, которому не терпелось ударить этих сопляков. «Эф-эф, ха-ха-ха, это очень мило», — сказал Кеничи, пытаясь сдержать смех, но не смог увидеть, как Сакаки восстановил самообладание и рассмеялся, как его ученик. Но Шо не очень хорошо это воспринял. «Кого ты называешь фальшивкой? Сенсей надрал бы тебе задницу одним мизинцем. Его должен был сдерживать Борис, в то время как Теравид и Итан сдерживали Хайми и Сита. Это был матч 5 на 5, но когда матч начался, Спартак и остальные сгрудились в середине, а остальные окружили их. Никто из каратистов не знал, что делать, пока. Ха, предоставьте это мне», — похвастался капитан, подходя к Спартаку. «Я могу убить его одним ударом». Капитан ударил кулаком в сторону Спартака Оли, чтобы парень блокировал его атаку, после чего Спартак швырнул его на землю, прежде чем завыть на него. Остальные попытались помочь, но вскоре обнаружили, что они полностью превзошли их в жестокой манере, так как независимо от того, их удар или удары были в состоянии пробить защиту команды Панкратиона. Их жестоко швыряли на землю и непрерывно били кулаками, пока все они не вырубались от напряжения. Эти сопляки не знают, как на самом деле бороться против кого-то, и они также не имеют никакого понимания ки, — заявил Диева, качая головой. «Такое расточительство», — согласился Фортуна. «Тем не менее, позволяет хотя бы продемонстрировать навыки моих детей. Вскоре в матче был назван победитель, команда по панкратиону. Когда Спартак и остальные начали покидать арену, он взглянул на Кеничи и Нейдзиму, которые просто кивнули, после чего они вернулись в свою комнату, чтобы отдохнуть, прежде чем подготовиться к тому, что должно было произойти. После короткого перерыва все вернулись к началу четвертьфинала. «Захватывающе, не правда ли?» – прокричал диктор, когда арена снова начала смещаться. «А теперь мы перейдем ко второму раунду», – четвертьфиналу объявил диктор. «Первым будет Риазан Паку, трехглавый дракон. С одной стороны, у нас есть три крупнейших секты китайских боевых искусств. Однако, с другой стороны, у нас есть команда, которая сумела победить мастера, и это тоже без каких-либо проблем. Такой захватывающий матч, который обязательно состоится. Вы, ребята, можете идти на этот раз, и, как я и обещал, я не буду участвовать в этом раунде», — заявил Кеничи. «Правда, не хочешь?» — удивленно спросил Нейдзима. «Да, я доверяю Миу и Ринке, и я знаю, что они не имеют никаких проблем при общении с теми тремя», — ответил Кеничи. «Ха-ха, да не волнуйся, Миу, и я буду бить их на земле», — сказал Ринка. «Не волнуйтесь, Кеничи-кун, мы выиграем этот раунд», Миу обещала, потом обняла свою маму, после чего она и Ринка двинулись по направлению к сцене. Ринка была на самом деле очень счастлива, так как знала, что если Кеничи будет здесь, даже если он не поможет в их борьбе, их противник будет напуган. В конце концов, он был бойцом мастер-класса. Каку с другой стороны, он свирепо смотрел на Ринку и, казалось, особенно жаждал ее крови. О, похоже, что звезда предыдущего раунда Кеничи Сирахама не будет участвовать в этом матче, что может быть причиной, заявил диктор. Хаэм, почему Сирахама тоже не пришел? Диева тоже задумался, хотя Фортуна на его стороне улыбался, поскольку теперь он знал, что Кеничи показывает свою искренность. «Почему бы вам не спросить у него лично? Может быть, он даст вам ответ», — сказал Фортуна. «Это совсем неплохо. В конце концов, его неучастие не поможет выполнить обещание, которое я дал зрителям», — сказал Диева, поднял микрофон и крикнул. «Кеничи Сирахама, в чем причина твоего неучастия? Позволь мне напомнить тебе, что если эти две девушки проиграют, то Риазан Паку вылетит из турнира. Ну, я просто показываю свою искренность, будучи правдивым в своих словах, а во-вторых, эти парни не стоят моего времени, девушки могут легко позаботиться о них», — ответил Кеничи. Этот ответ Кеничи сделал троих счастливыми, когда они улыбнулись, в то время как остальные трое сердито хмурились на него. Улыбающиеся люди были Ринка, Миу и Фортуна, каждый из которых думал, что Кеничи показывает свою искренность по отношению к ним, в то время как злые были трое членов китайской команды боевых искусств, которые были взбешены, когда Кеничи сказал, что они не стоят его времени. «Ха-ха-ха, это хорошо, тогда позвольте мне объяснить правила. Это королевская битва, то есть, к сожалению, для Риазан Паку из-за их собственного решения это будет 2v3, сказал Диева. Миу кивнула, когда они вдвоем вышли на ринг. Тайцзи клана Каку Шин Тен, клан Багуа Чоу Инлинь, Шин и клан Йотикай. Все трое представились друг другу и представили свои стили, одновременно направляясь к Ринке и Миу, которые были готовы встретиться лицом к лицу с этой троицей. До сих пор ни у Ринки, ни у Миу не было ни малейшего шанса выложиться до конца, и они надеялись, что эти трое заставят их использовать некоторые из своих козырей. Маринка, дочь Альянса Феникса, Миу Фуриниджи, дочь клана Фуриниджи. Глава 240. Ринка и Миу против трехголового дракона. Маринка, дочь Альянса Феникса, Миу Фуриниджи, дочь клана Фуриниджи. Девушки представились и встали в боевую стойку, хотя вскоре они обнаружили, что вокруг них быстро кружит Инлинь, которая использовала грязевой шаг. «Миу, будь осторожна», — ответила Ринка, готовясь. «Ты тоже», — сказала Миу, пытаясь вырваться из круга, но только для того, чтобы блокировать удар под неожиданным углом, и была отброшена назад. «Ху, ты не слишком проворна», — прокомментировала Инлинь. Миу прищурилась, увидев, что Йо и Каку готовятся к атаке. А потом, без всякого предупреждения, эти двое нанесли сильный удар. Миу и Ринку немного оттеснили назад, но это все, так как они смогли блокировать атаки. «Хе-хе, неплохо», — прокомментировал Каку. «Тебе удалось пережить наш Року Гоуцзин, но очень жаль, так как никто до сих пор не смог прорваться через него. С вами покончено, Риазан Паку. Эф-эф, ты забыл, с кем сражаешься?» Я Маринка, дочь Маккенсия, которая овладела всеми формами китайского кунг-фу. Я знаю каждый из ваших стилей и то, как они работают. И мы даже не использовали всю нашу силу. Как вы думаете, сможете ли вы справиться с нами, когда мы начнем действовать всерьез? Заявила Ринка. Мы должны использовать это против них, спросила Миу, не желая использовать против них всю свою силу. Ха-ха, знаешь о нашем стиле и не использовал всю свою силу. Это просто отговорки, сказал Каку. Круг, прямая и спираль, ответил Ринка. Среди них воцарилась тишина, пока Каку и другие потрясенно смотрели на них, и о нашей полной силе. Ринка сказала, затем выпустила ки из своего тела, шокировав своих противников и других участников. Это было не так мощно, как у Киничики Ношика, так как они был на уровень ниже, чем Кинокаиха, но это было доказательством того, что она была не так далеко от того, чтобы стать мастером. Видя это, Миу может только покачать головой. Хорошо, давай закончим это быстро. Затем Миу также выпустила ки из своего тела и начала использовать Кинокаиха, шокируя всех. Даже мастера в Рязанпаку были шокированы, так как они не знали, что Миу и Ринка уже знали о Кинокаиха. Шизуха Фуриниджи тоже удивилась, но, увидев ухмылку на лице Киничи, поняла, что это как-то связано с ним, и была счастлива, что он помогает ее дочери расти сильной. Ринка бросилась вперед, перепрыгнул через одного и пнула Каку Бугагагага, который только что оправился от шока и использовал Какуя, чтобы нейтрализовать силу атаки, но с Ринкой, использующей Кинокаиха, было не так просто полностью нейтрализовать силу атаки и сделал несколько шагов назад, чтобы стабилизировать себя. В то время как Ринка протянула руки к Инлинь, которая блокировала атаку, но сила атаки была так велика, что она не смогла выдержать ее и поморщилась, когда ее откинуло назад. Черт! Выругался Каку и двинулся вперед, чтобы ударить Ринку, используя мощные спиральные движения, чтобы усилить свою атаку. Он был шокирован, так как Ринка легко использовал Какия, чтобы парировать его атаки, но движения были совершенно не похожи на его. «Ты забываешь, что мой отец специализируется на мягком стиле», — крикнула Ринка, пытаясь ударить его, но он увернулся. «Эй, сейчас!» — крикнул Каку, отпрыгивая назад. Ее бросился прямо в спину Ринке, которая вообще не обращала на него внимания. Она отказалась от защиты в пользу возможности контратаковать. «Черт, Ринка, быстрее уворачивайся!» — крикнула Кисара, но Йо уже был позади нее. Хотя, если бы он был перед ней, то увидел бы небольшую ухмылку на ее лице, что Каку и сделал, и сразу понял, что что-то не так. «Черт, куда делась Фуриниджи?» — Каку задумался. «Осторожно, Йо!» Прежде чем Йо успел ударить, его предупредила Инлинь, и он повернул голову, чтобы оглянуться, но позади него никого не было. «Над тобой!» — крикнул Каку. Только для того, чтобы Йо посмотрел вверх и его лицо встретилось с атакой Миу. Фуриниджи Каухэйху. После прыжка над противником Миу выполняет эту атаку, подняв одну ногу прямо над головой, а оставшуюся опорную ногу прямо вниз. В то время как она поддерживает эту воздушную позицию, она вращает свое тело с невероятной скоростью, имитируя дрель, чтобы нанести урон противникам, с которыми соприкасается ее поворотная нога. Фу! Простонал Йо, прежде чем потерять сознание. Шо, наблюдавший за матчем издалека, увидел ее крылья и встал, говоря: «Да, лети, Миу, покажи свои крылья всем». Ринка и Миу уже давно проводили спарринги и очень хорошо знали стиль друг друга. Ринка намеренно оставила свою спину открытой и убедилась, что трое противников сосредоточились на ней, позволяя Миу нанести удар по Йо, когда он нападет на нее сзади. «Эй!» – позвал Каку, но не получил никакого ответа, который сказал ему, что он уже потерял товарища по команде. Формирование китайских команд боевых искусств было разрушено. Один из трех мастеров боевых искусств, Шэн Мэйкэн Йо, больше не может продолжать, прокомментировал диктор. Чтобы иметь возможность нокаутировать Йо, она должна быть обучена до определенного уровня использования внутренней и телесной силы одним движением, заявил Каку, но опять же оба их противника могли использовать Кинокаиха, так что, конечно, они не будут нормальными. «Невероятная победа благодаря командной работе!» — крикнул Мацуи, размахивая флагом Альянса Синпаку. Пока Миу вырубал ее, Инлин отчаянно пыталась напасть на Ринку, только для того, чтобы она легко блокировала все ее атаки и нанесла пару ударов в живот, а с Кинокаиха это было больнее, чем обычно. «Тогда попробуй Багуата Шинкай!» — подумала Инлин, внезапно делая вид, что отступает, готовясь развернуться и попытаться ударить Ринку ударом черной руки. Это была дорогостоящая ошибка, так как Ринка внезапно ускорилась, топая по треснувшей земле, когда она положила одну ладонь на другую прямо за спиной Инлинь. Танпа. Удар ладонью в спину Инлинь заставил ее отлететь прямо на дерево, посаженное на сцене, и врезаться в него, прежде чем упасть в обморок. Это был очень мощный удар, надо будет потом его отблагодарить. Глава 241. Спор во время матча. Это был очень мощный удар, надо будет потом его отблагодарить, заявила Ринка, хлопая в ладоши, как будто она изучала свои руки. Каку тоже получал пинок под зад от Миу, но она не выкладывалась так сильно, и тоже перестала использовать кинокайха, так как ее противник был недостаточно силен для нее, чтобы выкладываться полностью. О, даже Инлин сейчас нет, остался только Каку. Может ли он один взять на себя дуэт девушек или его тоже уберут? Раздался голос диктора. Что? Даже Инлинь? Удивленно спросил Каку, отскочив назад, создавая некоторое расстояние между собой и Миу, и увидел тело Инлинь, лежащее на земле. Ты проиграл, улыбнулась Ринка, стоя рядом с Миу. Это 2-1, и я сама могу тебя победить. Каку прорычал. Я могу драться против вас обеих. Я убью вас обеих. Ринка фыркнула и уже собиралась броситься в атаку, когда Миу остановила ее. Подожди, почему ты хочешь избить его, когда я до сих пор была его противником? Потому что ты была слишком мягкой с ним, и теперь моя очередь, заявила Ринка. Нет, я была с ним помягче, потому что он не стоил того, чтобы выкладываться по полной, сказала Миу. Это ты виновата, теперь моя очередь, заявила Ринка. Нет, это не так, если ты хочешь сразиться с ним вместо меня, тогда я займу твое место, когда у тебя будет шанс пойти на свидание с Киничи, заявила Миу. Что, как можно сравнивать борьбу с ним и свидание с Киничи? Почему бы мне не позволить тебе драться, а вместо тебя пойти на свидание с Киничи? Спросила Ринка. А почему я должна? Во-первых, это была моя борьба, спросила Миу. Зрители молчали, диктор молчал, все остальные команды, наблюдавшие за матчем, молчали, но было 3 человека, которые кипели от гнева, 2 из них были дедушкой и отцом 2 девочек Хайта Фуриниджи и Маккинси, а последним человеком был никто иной, как Шокана. Все 3 злились на одного и того же человека по имени Киничи Сирахама, по одной единственной причине. Он встречался с таким количеством девушек, что даже не мог уделить им достаточно времени. Даже Киничи чувствовал себя плохо из-за того, что его девушки боролись за то, чтобы провести с ним время, поэтому он решил то, о чем колебался до сих пор. После окончания турнира я попытаюсь создать свою собственную многоформную технику, и она должна быть совершенной, чтобы я мог разделить себя более чем на 4 части, но не делить свою силу, как совершенная многоформная техника клетки. Перестаньте смотреть на меня сверху вниз, рявкнул Каку, бросаясь в атаку на них, от которой они умело увернулись, одновременно пиная его ногами. Каку сумел блокировать удар, но был отброшен силой, стоящей за 2 ударами. «Ты не связывайся с нами, у нас важный разговор», — крикнула Ринка Каку, потом посмотрел на Миу и сказала. «Он плохо отзывался о моем отце и его учениях, Миу, вот почему я хочу иметь с ним дело». Услышав эти слова, Миу могла только вздохнуть и уступить место Ринке, но она не забыла добавить, если ты потратишь больше 5 минут, чем я не буду вмешиваться, но я займу твое место, когда придет твоя очередь идти на свидание с Киничи. Отлично, фыркнула Ринка, подходя к Каку. Я не говорил плохо о твоем отце, я просто сказал правду. Все, что происходит из семьи Ма, просто бессмысленно. Ма Кэнсэй извращенец, лжец и тот, кто никогда ни за что не берет на себя ответственность. Он покинул Союз Феникса, чтобы позволить своим женам справиться с этим за него, а сам пришел сюда, чтобы развлечься, крикнул Каку. Он начал немного объяснять свою историю с Маккенсием, прежде чем, наконец, начать яростную атаку. Но все его атаки были легко блокированы Ринкой, когда она говорила: «Так ты тот мальчик, которого мой отец хотел взять в ученики?» Он никогда не говорил, кто этот мальчик, и нам всегда было любопытно, какой идиот сказал ему «нет». Каку зарычал, и его атаки стали более яростными, из-за чего один приземлился на плечо Ринки, отталкивая ее назад, но это было все, так как Ринка не дала ему другого шанса. Ринка изменила темп, заставив Каку перейти в оборону. «Черт, она меня прочитала», — подумал Каку, продолжая использовать как и для парирования атаки ринки. Она могла бы легко убить меня раньше своим кинокайха, но потом и она, и эта девушка перестали использовать его, и теперь, проанализировав мой темп, она использует его против меня. Но как она так эффективно справляется с моим стилем? Каку закашлялся кровью, когда Ринка прорвалась сквозь его защиту и ударила ладонью в грудь. Ринке было нетрудно видеть Каку насквозь, потому что она привыкла видеть людей более талантливых, чем он, а именно Миу и Саика, а иногда и Кеничи, и как дочь Макинсия, как она могла не знать, как обращаться с Каким, когда она был мастером этого дела. Как и Каку по сравнению с ее отцом не был даже тенью настоящего мастерства. Каку зарычал, когда он дернулся вперед, пытаясь нанести двойной удар руками по ушам Ринки, только для того, чтобы река легко блокировала обе руки. Затем, не колеблясь, Ринка изогнулась всем телом, как змея, и набросилась на Каку, попав ему в ребра и сломав некоторые из них. Каку закашлялся от боли, но использовал отдачу, чтобы развернуться вокруг себя и попытаться схватить Ринку за подбородок и голову, но она увернулась, хотя ее волосы были пойманы Каку, который потянул их, заставив Ринку зашипеть от боли из-за внезапного потягивания ее волос. Тэче, хватать ее за волосы, он не должен был этого делать, сказал Кеничи. Почему? Спросил Нидзима. Потому что мне нравятся волосы Ринки, вот почему. Кеничи ответил, услышав это, остальные ничего не могли сказать, поэтому они просто вернулись, чтобы посмотреть на матч. Когда Каку потянул Ринку за волосы, он снова попытался схватить ее за подбородок и голову, на этот раз успешно. Банран. Глава 242. Следующий матч. Банран. Каку повернулся, крутя головой Ринку, надеясь сломать ей шею. Ринка не сопротивлялась, а просто перекатывалась вместе с ним, оберегая свою шею. Приземлившись, она ударила ладонью по сломанным ребрам еще раз, заставив его отпустить и отпрыгнуть назад от боли. «Как ты смеешь дергать меня за волосы? Я сломаю тебе эти руки», — отрезал Ринка, так как волосы были ей очень дороги. «Да, мой отец извращенец, безответственный, чрезвычайно капризный и еще кое-что. Тем не менее, мой отец, несомненно, один из самых сильных людей, которых я знала, которые овладели китайским кинпо. Он поднимает свои боевые искусства на новые высоты, и я горжусь тем, что являюсь его дочерью. ГРР, хорошо, я использую свой самый сильный ход, чтобы закончить этот бой», — прорычал Каку, когда он снова принял свою стойку, его дыхание стало более контролируемым. Ринка нахмурилась, так как почти догадалась, какую технику Каку хотел использовать, как он, казалось, делал со своим дыханием. «Умри!» — закричал Каку, шагнув вперед, сокрушая Ринку своей секретной техникой рейс. «Хорошо, я побью тебя техникой моего отца», — сказал Ринка. Когда она произнесла эти слова, ее тело пошевелилось. Ринка сделала шаг назад, всем телом легко увернувшись от рейза Каку, пролетевшего мимо ее правого плеча. Ее левая рука была уже поднята, ее ладонь была обращена к Каку, когда Каку вонзил себя в ладонь. «Тэйхэшоухэй!» — взмах ладонью. С помощью простого перемещения веса Ринка толкнула, отправив Каку обратно в воздух, а затем он рухнул на землю. Видя, что все три китайских товарища по команде упали, Рязан Паку был быстро объявлен победителем. «Эй, это было слишком быстро, у тебя еще оставалось 2 минуты. Похоже, я дала тебе легкое задание», — сказала Миу. «Хе-хе, это ты виновата», — сказал Ринка, слегка рассмеявшись. Когда зрение Каку медленно угасло, он увидел, как Ринка и Миу хлопают друг другу в ладоши, прежде чем переключиться на Кеничи, где он подбадривал девочек. «Тихо, я совершенно забыл об этой технике», — подумал Каку. «Я был так сосредоточен на движении вперед, что никогда не думал о том, чтобы отступить. Странно, что ученик Рязан Паку так силен, и все же он окружен друзьями. В тот раз, если бы я принял предложение Макинсия последовать за ним», — его мысли блуждали, когда он представлял себя с Кеничи, Ринка и Миу. Он и Кеничи смеялись вместе, как братья, наблюдая, как Ринка и Миу ссорятся друг с другом под бдительным оком Макинсия. И там другие друзья Альянса Синпаку вместе с Йо и Инлинь смеялись, наблюдая за ними издалека. «Не может быть, верно?» — подумал Каку, наконец теряя сознание. «Итак, есть какие-нибудь комментарии по этому поводу?» — спросил Шо. «Эти два бойца ближе к нашему уровню или выше нашего уровня?» — признался Теравит. «Обе они хорошо контролировали кинокайха, который только вы и Сатами Кадзима способны использовать, но все еще есть шанс 20-40% победить их один на один, с 20% шансом убить их с текущими данными. Однако я знаю, что они еще не показали всего своего мастерства. Этот бой не смог продемонстрировать все их способности, только умение легко адаптироваться в командном бою. Борис и Итан делали подобные комментарии, в то время как Рэйчел и Чикаге просто выглядели скучающими. Прежде чем они смогли обсудить эту тему дальше, объявление заставило их снова обратить свое внимание на арену. «Мы только что стали свидетелями такого захватывающего матча, но теперь давайте приступим к следующему матчу. Далее идут невероятные люди, которые, как мы и не предполагали, пройдут первый раунд, Альянс Синпаку против таинственного подростка, чье прошлое совершенно неизвестно миру. Гарьюха. На этот раз сцена это джунгли и один из шедевров Диева Карла. Особенно это фруктовое дерево посередине. Так кто же выйдет победителем? Да, кстати, это снова будет королевская битва, так что 1-5. Так что выбирайте своих бойцов. Так кто же поднимется? Спросил Такеда у Нейдзимы. Нейдзима, казалось, не отвечал, а скорее наблюдал за Гарьюха, когда тот прыгнул на сцену. Несколько секунд спустя Нейдзима, казалось, понимающе кивнул, прежде чем сделать свой выбор. «Фрея, Кисара, Цудзи, Тор и Зигфрид, вы все идите», — объявил Нейдзима. «А какой в этом смысл?» — зевнул Цудзи, все равно вставая. «Не похоже, что у нас будет настоящая драка. Черт, я хотел сразиться с одной из других команд. Просто заткнись и иди туда», — прорычала Кисара. «Мне это так же нравится, как тебе, но мы все равно идем, хотя бы для вида». Прежде чем Кеничи успел предупредить их, чтобы они отнеслись к старшему серьезно, но прежде чем он успел это сделать, все пятеро уже достигли арены. «Фе, это будет скучно», — зевнул Шо, откидываясь назад. Таинственный подросток присоединился только для того, чтобы разобраться со скрытым мастером. Самое большее, он, вероятно, позволит детям ударить его и просто упасть в обморок. «Я думал, что он уйдет после такого фарса», — кивнул Теравит. «Может быть, он решил, что будет неуважительно сделать это, не объявив формально о выбывании», — предположил Борис. «Все, покажет мне время, у меня есть больше времени, чтобы спланировать, как сиять больше, когда придет моя очередь», — усмехнулась Рэйчел. Зрители, казалось, соглашались с заявлением Шо, устав от этого фарса, поскольку пятеро бойцов теперь стояли лицом к лицу с Гарьюха. «О, и таинственный подросток Гарьюха, кажется, сбрасывает свою оскорбительную позу», — отметил диктор. «Хаэм, даже старейшина не стал бы продолжать в том же духе», — усмехнулся Сакаки, доставая пиво и делая глоток. «Это скучно, давай уйдем», — сказал Сагицу, готовясь уйти со своим учеником Нацу. «Ах, мне невыносимо видеть это, они все думают, что все кончено, когда старейшина не из тех, кто отступает просто так», — сказал Кеничи. «Ха, что ты имеешь в виду, Кеничи?» Спросила Миу, вопрос, который все хотели спросить. «Просто смотри, твой дед не вышел бы на ринг, если бы просто хотел проиграть», — сказал Кеничи. Все, кто сидел в кабинке, услышали его слова и повернули головы к рингу. «Видишь, делать особо нечего». Глава 243 Гарикс против Альянса Синпаку. «Видишь, делать особо нечего», — вздохнул Цудзи, когда тот, казалось, согласился. «Идиоты, берегись», — крикнул Нейдзима. К большому замешательству пять членов, которые стояли перед Гарьюха, их замешательство переросло в шок примерно через 0,5 секунды. В чем причина этого? Гарьюикс ударил их всех так сильно одним ударом, что они взлетели в воздух, его глаза светились сквозь маску. Сакаки выплюнул свой напиток, в то время как остальные из Рязанпаку смотрели в шоке и изумлении. Шок из-за нападения старейшины и изумление из-за того, как точны выводы Кеничи, были о нем. Члены Альянса Синпаку почувствовали, как у них отвисла челюсть, в то время как они невольно вздрогнули, когда подумали о том, что они находятся на месте других, стоящих перед старейшиной. У Йоми была та же реакция, что и у Альянса Синпаку, и несколько аналитических программ в их мозгах вышли из строя. Сагицу, который уже был готов уйти, удивленно уставился на арену, в то время как Нацу испытывал аналогичную реакцию на Синпаку. Ринка почувствовала, как ее волосы поникли, когда она увидела эту сцену. Саика и Бобби были одинаково потрясены, так сильно, что чуть не потеряли хватку на своих мечах, в то время как Рукия, стоявшая позади них, имела ту же реакцию, что и мастера Рязанпаку. «Ты не рассказал им о разговоре, который у нас был прошлой ночью?» – спросил Кеничи, поскольку он уже сказал Нейдзиме, что это будет учебным опытом для них пятерых. «Ну, прошлой ночью было уже довольно поздно, так как большинство из них спали, когда мы вернулись, и когда я хотел сказать им, прежде чем они выйдут на ринг, старейшина остановил меня, и он даже назвал 5 из них для этого раунда, как и ты», – заявил Нейдзима. «Что? Что это? О чем вы, ребята, говорите?» – спросил Такеда, когда все также посмотрели на Кеничи и Нейдзиму, ожидая объяснений. Кеничи сказал, что, хотя все 5 из них хорошие бойцы, но все они занимаются самообучением, и если они хотят расти, им понадобится помощь других мастеров, чтобы те поделились своими знаниями. «Кто еще может быть лучше непобедимого Супермена, чтобы сделать это?» – объяснил Нейдзима. «Что сказал старейшина? И что еще более важно, когда?» – спросил Кеничи. «Только что его голос зазвенел у меня в ушах. Он сказал мне отправить этих 5 и сказал не предупреждать их», – заявил Нейдзима. «Это, должно быть, одна из техник старейшины – обструктивный голос. Он сужает путь своего собственного голоса и выпускает его в форме ударной волны в сторону адресата. В то же время другие его не могут услышать», – объяснила Кисами. «Тогда все поняли, что старейшина хотел сделать, и это совпало с мыслями Кеничи, позволив им вздохнуть с облегчением, что старейшина не собирался нарушать их план намеренно». Диева смеялся, пока летающие истребители приземлялись на краю арены, почти кувыркаясь с края. Затем простым жестом Гарьюха послал ударную волну в сторону бойцов, как бы подчеркивая опасность, в которой они находились. «Хаэм, так это Кеничи сказал, что спарринг-сессия, 0,005% групповой спарринг и комбинированная техника», — сказала Кисами. «Но на этой стадии», — прошипела Мюу, — «Ао, я должен быть благодарен, что ни Кеничи, ни старейшина не подумали выбрать меня в спарринге или рассердиться», — сказал Такеда. «У тебя есть мастер, а у них нет, хотя у Канами есть ее дед, но она только иногда просит его совета». И Цудзи учился у своего мастера не более 2 или 3 месяцев, с помощью старейшины они могут догнать тебя, объяснил Кеничи. Светящиеся глаза, которые излучали свет через маску, медленно тускнели, пока не исчезли, означая, что Гарьюха решил закрыть глаза для боя с ними. Тем не менее, он все еще был достаточно силен, чтобы полностью уничтожить других, включая своих следующих жертв, бойцов турнира. Что это, черт возьми, такое? «Из чего, черт возьми, состоит Риазанпаку, маньяки?» – спросил удивленный Шо. «Похоже на то, это довольно экстремально», – признался Теруид. «Какая разница, теперь это развлечение?» – радостно закричала Рейчел, которая на этот раз не сердилась на то, что шоу было украдено. Однако ученики должны были признать, что увидеть непобедимого Супермена в действии, на это безусловно, стоило посмотреть. Диева Карла, казалось, испытывал противоречивые эмоции на этом шоу, но в конце концов он сердито похвалил свое решение позволить Гарьюха продолжить. Публика, безусловно, развлекалась. Канами и остальным удалось очнуться и быстро спрятаться за деревом, пытаясь восстановить дыхание. «Что это, черт возьми, такое?» – прошипела Кисара. «Может быть, он сердится, что мы решили приехать, несмотря на его предупреждение. Или, может быть, он хочет подготовить нас к миру, в который мы решили погрузиться», — предположила Канами. «Какая разница? Это намного лучше, чем я думал», — взволнованно закричал Цудзи. «Пойдем и надерем ему задницу. Ша-ша-ша!» — прошипели все, но было уже слишком поздно. Рука как копьем ударила прямо в ствол дерева, едва не задев голову Цудзи. 5 бойцов медленно, но верно повернулись к руке, дрожа от легкого страха, когда к ним присоединилась другая рука, открывая щель, чтобы показать лицо Гарьюха. Затем, с раскатом трескучего смеха, Гарьюха расколол бедное дерево пополам, чтобы преследовать их на бегу. «Вы действительно думаете, что сейчас подходящее время для тренировок?» – спросил Такеда у Кеничи и Нейдзимы, когда увидел состояние своих друзей на ринге. «Фрия сама может пойти к своему дедушке для дополнительной подготовки. Ей не нужно проходить через это», — сказала Чисата. «Обучение у непобедимого Супермена, даже совет — это что-то. Многие люди по всему миру продолжают просить его хотя бы об одном уроке. Тот факт, что он делает это добровольно, это уже кое-что», — заявила Ринка. «Ну, раз уж вы разобрались с этой ситуацией, я пойду разберусь с другой», — сказал Кинси, убегая. Его целью был раненый китайский трехглавый дракон. Увидев, как он уходит, Кеничи понял, куда он идет, и подумал, должен ли я последовать за ним, чтобы поговорить с Каку, или позволить мастеру Кинсию справиться с этим. Я знаю, что этот парень хотел учиться у него, и если я подтолкну его достаточно, он может попросить мастера Кинсия взять его, что будет полезно для него, чтобы увеличить свое влияние в Китае еще больше. Пригнись. Глава 244. Учение Гарью Икс. Пригнись. Члены Синпаку сделали это, едва увернувшись от удара Гарью Ха. Это не помешало ветру, вызванному ударом, сдуть их прочь. Прежде чем они успели что-либо сделать, Гарью Ха ударил их всех кулаком, отправив их в полет к краю. Удар за ударом, удар за ударом. Таинственный подросток Гарью Ха не проявляет милосердия даже по отношению к своим товарищам, кричал диктор. Толпа была взбудоражена, наблюдая, как учитель причитает над какими-то детьми. «Встань!» – прошипела Канами. «Когда ей удалось подняться, мы не можем позволить, чтобы нас так избили. Да, иначе мы бы превратились в космическую пыль», – со стоном призналась Кисара. Его чертовы глаза даже не открыты. Подростки заметили, что светящиеся глаза, которые вырывались из окуляра маски, медленно потускнели, как будто ставень закрывал источник света. Им потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что Гарью Ха сражается с закрытыми глазами и все еще надирает им задницы. «Проблема в том, как мы собираемся атаковать», – проворчал Цудзи. «Мы могли бы укрепиться и принять атаку», – предложил Юма. «Ла-ла-ла-ла, это было бы трудно, к тому же такая задача была бы довольно опасной», – пел Хибики, он же Зигфрид, хотя в этот момент он скрипел нотами. «У нас нет выбора», – прорычала Кисара, – «мы не можем победить, просто уклоняясь или защищаясь». Тем более, что мы едва можем даже правильно уклоняться от его атак. «Все, давайте просто нападем и атакуем», — воскликнул Цудзи. Как только они все это сделали, они внезапно обнаружили, что их отбросил в разные стороны Гарью Ха. Канами и Кисара были в одной группе слева, в то время как Цудзи, Хибики и Юма были справа. «Девочки, у ваших атак все еще есть слабые места, мальчики, у двоих из вас все еще слишком много бесполезных движений», — сказал Гарью Ха, произнося оба предложения одновременно. Он только что произнес две фразы одновременно. Кисара удивленно моргнула. «Это одна из особых способностей непобедимого супермена», — объяснила Кисмай из кабинки, бивокал. «Он может разделить свою трахею, легкие и голосовые связки на две разные секции, а затем говорить через них в разное время. Обычно он делает это, когда поет в караоке. Но это еще не все, что он может сделать. Он также может создать ось прямо посередине своего тела, позволяя своему левой и правой части тела двигаться отдельно друг от друга. Это не то, на что должен быть способен нормальный человек», — заявил Гарью Ха. Его левая рука махала девушкам, чтобы они подошли, в то время как его правая рука была сжата в кулак, немного вращаясь. «Лей покажет ему, на что мы способны», — ухмыльнулся Канами. «Фалала, концерт дружбы начнется», — пропел Хибики, подбежав первым, прежде чем внезапно остановиться прямо перед Гарью Ха, готовый противостоять всему, что он собирался сделать. «Ты храбрый, не так ли?» — ухмыльнулся Гарью Ха под маской. «Давай, мы не можем позволить ему быть единственным, кто атакует», — крикнул Цудзи, когда он побежал вперед, как и все остальные. «Кугата Чирюгакуи, первая техника, Реймей, Коппа Уноташи, молот Тора, двойной удар молотком». Члены Синпаку атаковали все сразу. Канами и Цудзи атаковали верхнюю часть Гарью Ха, в то время как Кисара и Юма атаковали нижнюю половину. Все они тоже выглядели ударами, которые должны попасть чисто в противника, пока Гарью Ха внезапно не стал прозрачным. Молот Тора, двойной удар молотком. Внезапно в поле появились два Гарью Ха. Один использовал ход Кисары и отбросил Кисару и Канами назад, в то время как другой скопировал молот Тора и отбросил мальчиков. Даже Хибики, который ничего не сделал, был поражен, и, несмотря на то, что он пытался перекатиться с ним, это не удалось из-за того, как быстро атака поразила его. Оставшиеся члены Альянса Синпаку, все еще находившиеся в кабинке, смотрели в травмированном благоговении, едва веря своим глазам. Диева Карла, опершись на руку, с интересом наблюдал за дракой. Даже тот признал, что это был бой, в котором он мог что-то узнать, просто наблюдая за Гарью Ха, использующим только 0,005%. Масуги Цу сел, серьезно наблюдая за боем, потягивая свой байджоу. Нацу сидел рядом с ним, тоже не в силах оторвать глаз от зрелища. Черт возьми, он тоже может копировать движение, разве это не значит, что он уже знает мою нежную ладонь и мое тхэквондо, и, возможно, даже нашел способ противостоять этому. Черт возьми, этот старик все еще может стать сильнее, но это не значит, что мое обещание за 6 лет стало намного сложнее, чем раньше, подумал Киничи. Все 5 бойцов приземлились в кучу рядом друг с другом и выли от боли. Сукин сын, ой, простонал Цудзи, пытаясь подняться. Что, черт возьми, это был Забушин, прорычала Кисара, лежа на спине и пытаясь унять боль, и использовать только одну из наших атак против нас, сказала Канами, опираясь на посох, чтобы попытаться подняться. Тем не менее, мы не сдадимся, крикнул Юма, схватив Хибики за руку, чтобы помочь друг другу подняться. Фалалала, музыка дружбы еще не закончилась, пел Хибики. Внезапно земля раскололась прямо между мальчиками и девочками, благодаря удару Гарьюха. Даже с 0,005% своей силы он смог сделать это простым ударом. Судя по твоим нынешним боевым способностям, Йоми убьет тебя, даже если я сохраню ваши жалкие жизни. Вы должны знать, что теперь, когда Киничи показал свою силу, хотя и не всю, но этого достаточно, чтобы заставить их переключить свое внимание с него на вас. И поскольку вы умрете от их рук, лучше я лично отправлю вас всех на небеса прямо сейчас, сказал Гарьюха. Бойцы сглотнули от страха при этом заявлении и уже собирались спросить, серьезно ли он говорит, когда он издал яростный рев, который был одновременно громким и заряженным его ки. Это заставило их забыть обо всем и бояться за свою жизнь. Они даже забыли тот факт, что, даже если старейшина действительно захочет, он не убьет их, потому что он является опорой, поддерживающей Кацудзинкин. Ах, мои бедные друзья, глава 245 счетчик Синпаку. Ах, мои бедные друзья, сказал Киничи, увидев, что яростный рев Гарьюха заставил их отшатнуться назад, в то время как зрители сжались в страхе. Йоми уперлись в свои места, но им всем пришлось сделать шаг назад, чтобы противостоять Ки. Нидзима и члены Альянса Синпаку оказываются прижатыми к стене позади них. Ринка, Миу, Сейка и Бобби делают шаг назад, чтобы стабилизировать себя, в то время как Киничи сидит прямо, как гора, не подверженная влиянию Ки Гарьюха, как и мастера в их кабинке. Гарью Икс высвободил огромное количество Ки, и это вызвало хаос на арене. «Даже я подумываю уйти прямо сейчас», — сказал диктор. «Какая сила?» — одновременно спросили Сигури и Рукия. Он перестарался. «Эй, если что-то пойдет не так, я остановлю его», — сказал Сакаки. «Я верю, что отец знает, когда остановиться», — сказала Шизуха. «Шизуха права, Сакаки, не волнуйся, старейшина знает, что делает», — сказала Кисами. Тем временем Апачи выпустил свой собственный ки в волнении, из-за чего рубашка, которую он носил, по какой-то причине разлетелась на куски. Именно туда Дженнифер привезла множество нарядов, чтобы они примерили их в будущем. Кисара и остальные уже подумывали о том, чтобы выпрыгнуть с ринга, чтобы спастись от Гарьюха. В тот момент, когда эта мысль промелькнула в их головах, они зарычали от гнева при этой мысли. Они не сбежали бы в такой схватке. Это был редкий шанс сразиться с непобедимым суперменом, о котором многие в подземном мире боевых искусств умоляли бы. Каждый из них медленно отступил назад своими собственными движениями. Однако каждый раз, когда их отправляли обратно, Гарью Икс использовал технику обструктивного голоса легких, чтобы дать каждому бойцу совет. «Хибики, у тебя, конечно, есть мастерство Гоносе на удар последним, но удар первым, но иногда ты должен быть первым, чтобы начать атаку. Каждый раз, когда вы принимаете удар, это может нанести вам ущерб, и шансы на то, что вы ударите противника после этого, могут упасть. Цудзи, ты, безусловно, упрям и упрям, и это хорошо. Однако бывают моменты, когда ты должен сделать шаг назад и подумать. Боевые искусства — это не только то, чей кулак сильнее, когда оба бойца находятся на одном уровне, победит тот, у кого лучшая стратегия. Юма, ты такой же, как Цудзи. Ваша готовность принимать атаки за свою команду достойна восхищения, но вы должны минимизировать движения, особенно с вашим размером. Даже небольшие движения могут увеличить урон, который вы наносите, или урон, который вы получаете. Канами, вы, безусловно, начали глубже погружаться во владение своим оружием. Однако ваши рефлексы нуждаются в отработке. Вы должны уметь лучше анализировать движение противника. Только тогда вы сможете идеально использовать свое оружие. Кисара, удары ногами – это не просто приземление на противника. Речь идет о том, чтобы захватить территорию вашего противника, а затем нанести ему высокий урон этими вашими ударами. Кисара зарычала, когда ей удалось переключиться на движение Миу, но даже с этим она была легко сбита с ног. Хаем, она скопировала чужие движения, но, в конце концов, это все еще копия. Они немного жесткие, прокомментировал Шо, наблюдая за избиением. Лучше Кисара, но не совсем так, прокомментировал Горюха. Кисара, Миу крикнула из своей будки. Ты можешь это сделать, я знаю, что ты можешь найти свой собственный путь. Действительно, измени эти движения на свой собственный стиль, поучала Канами, когда она снова встала. Найдите свой собственный источник движений. В голове Кисара гудела. Найди свой собственный источник движения. Эти слова Канами звучали в ее голове, чем другой голос звучал в ее голове. Ты похожа на дикую кошку, и мне это в тебе нравится. Киничи говорил ей эти слова много раз, и только теперь она поняла смысл этих слов. Горюха бросился в атаку, отшвырнув Юму и Цудзи, когда он снова бросил кулак в Кисару, когда она внезапно увернулась от него. Ее движения полностью изменились, вся прежняя скованность исчезла. Вместо того, чтобы танцевать, как перышко на ветру, ее движения стали чем-то похожим на кошачьи. О, что это? Вселился ли кошачий дух в бойца Кисару? Шутили дикторы. Кисара начала приводить себя в порядок. Вернувшись в кабинку Фортуны, его руки начали нетерпеливо дрожать от волнения. Поскольку у него уже был Киничи Сирахама в своей коллекции, он отчаянно хотел собрать бойцов Альянса Синпаку вместе с двумя девушками из команды Бусудзимы в своей коллекции. «Хорошо, это будет последний наш бой», — объявил Горюха. «Покажите мне, чему вы научились». Каждый из них глубоко вздохнул, когда их собственный ки начал подниматься от этого заявления, готовые рискнуть всем, чтобы нанести хотя бы один удар по своему противнику. Пятеро окружили Горюха, который ждал их прихода. К всеобщему удивлению, первым напал Хибики, который развернулся сам, чтобы нанести вращающийся удар в талию Горюха. Цудзи бросился в атаку, едва увернувшись от удара в лицо. Юма не торопился доверять Цудзи, чтобы увернуться, вместо того, чтобы пытаться использовать его для него, и бросил дюжину ударов ладонью в Горюха. Фрия подпрыгнула в воздух, используя четвертую технику Кугата Чурюгакуи. Тафу, чтобы нанести удар по голове Горюха, он снова исчез в остаточном изображении, готовый сразить их, когда заметил, что до этого атаковавших было только четверо.